Через 2 дня выяснилось, что мы прошли только 1/7 пути и израсходовали 1/3 продовольствия. Еще на 1-2 могут нас задержать дожди. Эти соображения заставили меня повернуть на запад и идти по речке Мади. Около устья ее мы нашли небольшое гольское селение, состоящее из 4 фанс. Обитатели его занимаются рыбной ловлей и звероловством. Они усвоили уклад жизни у дыхейцев и мало походили на своих амурских сородичей. Мы отдохнули у них, купили 2 лодки, на которых и спустились по Анюю до протоки Дырен. В нижнем течении Анюй разбивается на множество проток. После каждого наводнения они изменяются, делаются больше или меньше, заносятся колодником и превращаются в старицы. Это вынуждало нас спускаться с большой осторожностью. Немного ниже местности Таксале орочи заметили лагерь у дыхейцев, убежавших от большой воды. Они жили в конических берестяных юртах и ждали, когда река войдет в свое русло и позволит им возвратиться назад. Они стали окликать нас и махали руками. Я велел пристать к берегу. Немного ниже и по соседству с ними мы устроили свой бивак. Тотчас около наших палаток собрались мужчины, женщины и дети. Некоторых я знал еще детьми. Теперь они уже превратились в рослых мужчин, женатых, и сами имели детей. У этих обездоленных судьбой людей были свои нужды. Они просили не лишать их права на соболевание. Я обещал похлопотать за них в Хабаровске и обещание свое выполнил. На другой день мы расстались. Быстрое течение уносило наши лодки все дальше и дальше. На берегу толпой стояли туземцы, посылая приветствия руками. Мы отвечали им тем же до тех пор, пока выступивший со стороны мыс не заслонил их собой. В протоке Дырен вода шла нам навстречу. К счастью, подул попутный ветер. Орочи поставили паруса и сравнительно скоро пошли против течения, придерживаясь правого возвышенного берега. Он слагается из невысоких холмов, изрезанных распадками, по которым бегут бедные водой источники. К сумеркам мы немного не дошли до озера Гасси и встали биваком в небольшой дубовой рощице. Ночью было холодно. Я вставал несколько раз и грелся у огня. Когда стало светать, я взял чайник и пошел на реку за водой. Восточный горизонт был затянут слоистыми облаками, сквозь них кое-где прорывались первые лучи утренней зари. Протока Дырен имела пасмурный вид. Прибрежные кусты с пожелтевшей листвой никли от росы, словно они оплакивали лето, предчувствуя приближение холодов, которых ничто не в силах было остановить. На одном из деревьев сидела ворона. Увидев меня, она каркнула 2 раза и лениво полетела вдоль берега. Переправа через озеро Гасси на долбленных удэхейских челноках — рискованное предприятие. Надо было торопиться, пока не задули северо-западные ветры. Когда взошло солнце, мы уже успели отъехать далеко от бивака. На правом берегу озерной протоки, при самом входе в нее, приютилось небольшое туземное селение того же имени. Здесь от гольдов я узнал, что Савич по реке Пихце потерпел аварию. Человеческих жертв не было. С этой стороны, значит, все обстояло благополучно. Но теперь возникал другой тревожный вопрос. Устроены ли питательные базы? Мучимый этими сомнениями, я все же решил идти вверх по реке Пихце с намерением опереться на Хорскую базу и затем направиться через верховья Мухеня на реку Нимпту и к озеру Петропавловскому. Гольды снабдили нас кое-какими овощами. Расплатившись с ними, мы поплыли дальше и около полудня вошли в озеро Гасси, площадь которого измеряется в 25 квадратных километров. Если смотреть на него сверху, оно представляется в виде фигуры песочных часов, то есть расширенное по концам и суженное посредине.